Мы. 2016. Июль. Москва. Кремлевская набережная. Я еду. То есть на самом деле я стою. Я застрял в пробке на Краснопресненской набережной. Еду из центра в аэропорт и застрял. В Москве стало слишком много машин. Ничего. До рейса 2,5 часа. Доеду. 16:30. Солнце еще высоко, но уже не так жарко. Время, когда человек особенно расслаблен. Вода в Москва-реке переливается бликами. Солнце светит в глаза. Я жмурюсь, отрывая руку от руля, чтобы открыть окно машины. Не люблю кондиционеры. Лучше окно нараспашку. Ветер касается кожи. В окно залетают мошки, но мне все равно. Я глушу мотор и закрываю глаза. Недавно мне стукнул 1,5. Я военный пенсионер. Как и мы все, те, кто дожил до пенсии. Но я не отдыхаю. У меня много дел. Теперь не нужно бежать к электричке, как в молодые годы. У меня отличная машина, все остальное тоже. У меня все в порядке. В аэропорту меня ждет Гена Соколов. Мы с ним летим в Чечню к Юре Трошину. Без какой-то деловой цели. Просто повидаться, посидеть, вспомнить. Нам всем иногда это нужно. Вспомнить. Благо есть что. Сейчас я вспоминаю такую же пробку, в которой стоял в 2002-м. Тогда мы с Геной возвращались из Чечни. Это была моя последняя командировка по службе. Это потом уже я привозил в Ханкалу маршала, Якубовича. С Анитой Цой пел дуэтом в Грозном и Гудермесе. То были поездки доброй воли, а тогда я возвращался с войны. Все обошлось. Все вернулись целыми и невредимыми. Была страшная жара. Вокруг гудели машины и собачились люди, попавшие в затор. А я сидел в поддержанном зеленом «Мерседесе», безвременно одолженном знакомым бизнесменом, и чувствовал себя абсолютно счастливым. Помню, в окно залетела стрекоза. Она кружилась передо мной, большая, шумная, живая. Я смотрел на нее и улыбался. Теперь я вспоминаю эту стрекозу, когда от нее и следа не осталось. Стрекозы живут недолго. Люди... В общем, тоже. Пробка тронулась, и тут зазвонил мобильник. «Лёша!» — в трубке был слышен голос Торшина. «Ты где сейчас?» «Да в пробке стоял, Юрий Николаевич!» — вздохнул я, придерживая мобильник плечом. «Сейчас к Белому дому подъезжаю!» Молчание. 93-й, — наконец сказал Торшин. «Гена Сергеев. У меня на руках умер». Теперь молчу я. «Вот кого хотел бы обнять сегодня вечером». — говорит Торшин. «Я тоже», — вздыхаю я. «С Ленкой Сергеевой общался тут недавно. Привет тебе большой передавала. Выглядит отлично». «Лена, Лена...» Генкин взгляд забыть не могу. «Усатый мальчишка». «Ты там еще?» «Посигналь как следует в память о 93-м». Я даю долгий гудок. «Слышу, Леша. Спасибо». «Слушай, Лех, люди пришли. Надо срочное совещание успеть провести. До встречи тогда. Давай, успевай, счастливо. Жду». Нарочито и деловито протарабанил Юра и повесил трубку. Несколько позже. Киевское шоссе. 10-й километр. Я ехал в плотном небыстром потоке, когда меня подрезал Мерс и резко остановился передо мной. Отчаянно матерясь, я ударил по тормозам. У меня отличная реакция, но тут я не успел и врезался. Удар. И тут же удар сзади. Я мысленно проклял недоумка, из-за которого теперь не успею на рейс. Мне хотелось порвать этого урода на части. Из «Мерседеса» вышел какой-то пижон в деловом костюме и темных очках. «Мужик, извини, сейчас все быстро уладим». Человек в костюме протянул мне через открытое окно какие-то корочки. Видимо, считает себя важной шишкой. «Посмотрим», — решил я. «Пенсионное удостоверение». «Милицкий Сергей Александрович, спецподразделение «Альфа», — прочел я и поднял глаза. «Сергей!» — мужик всмотрелся. «Леха, ты?» «Я, кто же еще-то? Ты куда гнал, переговорщик? Какого хрена подрезать меня решил?» «Да никуда не торопился, совещание я, голова всякой ерундой забита. Ну вот и по привычке домой еду. А ты?» «Ага, ты у нас борзой по привычке. А я в аэропорт. Похоже, ты мне все карты попутал». «Леша, да все в порядке. У тебя царапина, у меня царапина. Машины у нас крепкие. Гаишников вызывать не будем. Сейчас поедем. А куда летишь?» «К Юре Торшину в Грозный». «Да ну!» — не поверил он. «Вот прям в Грозный! Обними тогда Торшина от меня». «День добрый!» — раздался голос из-за спины Милицкого. «ГИБДД я вызвал». Мы оглянулись и увидели худого старика. Тогда я вспомнил, я въехал в Серегу, но и ведь в меня тоже кто-то въехал. Оглянулся. Оказалось, в меня въехала старая копейка. Черт побери! Предстояло прождать полицию не меньше часа, то есть опоздать на самолет. «Дед, зря вызвал. Денег бы тебе дали, отремонтировался бы», — сказал Милицкий. «Вам бы всем деньгами откупаться. Вам, молодым да борзым, лишь бы все правила обойти. Натворили дел? Теперь ждите», — мстительно сказал старик. «Слушай, переговорщик, а у тебя какие планы на выходные?» — спросил я Серегу. «Вы видели, что с моей машиной? Подкрылки отвалились, краска содрана!» — снова встрял дед. «Между прочим, это моя первая авария за 20 лет!» «Дед, ну погоди ты!» — притормозил я его. «Серега, не хочешь со мной махнуть?» Дед суетился за спиной Милицкого, выглядывал из-за его плеча. Наконец присел до уровня опущенного стекла и уставился на меня. «Не могу, Леха, хотя поклонился бы тем местам. Столько пройдено. 10 лет в Чечне не был. А кто еще летит?» «Вы что, в Чечне воевали?» — спросил дед, продолжая сверлить меня взглядом. «Да, дед, воевали. Серег, мы с Геной Соколовым летим. Он уже в аэропорту. Нас Николаич ждет. Тебе будет рад страшно. Может, сорвешься?» «Я никак не могу, Леха!» Милицкий развел руками. 2 дня подряд принимаю экзамены в академии. Я там психологию переговоров преподаю». «У меня тоже с Чечней связано», — вклинился дед. «Я в 98-м в школе труд преподавал. А внук мой учился в 9-м, что ли, классе. Приходит и говорит: дед, выпускник нашей школы погиб в Чечне. Завтра гроб мимо школы провезут. Нас всех поведут с ним прощаться. Бабка услышала, говорит: поехали, дед, на дачу за цветами. Приехали, июль был, жарко, хорошо. Нарвали охапку ромашек. Прощаться с солдатом вместе с внуком пошел. Любопытно стало. И вот стоит фургон. Снаружи обычная машина. А как внутрь мы нырнули, вкрытый кузов, там темнотища и гроб стоит. Над гробом 2 женщины и мужик плачут. Видно, мать, отец и сестра. Парню 18 было. Мы цветы положили. Гора их там уже на гробе была. И скорее обратно. Запах стоял страшный. Солдатик разлагаться уже стал». «Леха, я лечу», — вдруг сказал Серега. «На экзамене меня подменят». «Спасибо, дед!» — улыбнулся я старику. «За что?» — удивился он. Я подумал, что старик, сам того не желая, сработал как переговорщик с моей стороны. Он случайно, наобум, сумел зацепить Серегу за живое. У каждого воевавшего в Чечне слишком многое там осталось. И прежде всего, погибшие друзья. Этот рассказ про неизвестного солдатика, видимо, прошиб Милицкого. Прошло 10 минут. ГИБДД все не было. Мы с Серегой сидели у меня в машине. Дед пошел осматривать повреждения своей копейки. «Лех, смотри, что я нагуглил», — сказал он, смотря в телефон. «Есть билет на твой рейс, но пока брать не буду. Посмотрим, когда гаишники приедут. Если застрянем, сразу 2 билета на следующий рейс возьмем». «Да, Серега, отлично». «К Торшину летим, поверить не могу», — улыбнулся Милицкий. «Ох, как же мы с ним раньше спорили! Я всегда был за то, что если ты начальник, руководи, не лезь в бой. А у него была такая позиция, что он должен воевать вместе со своими бойцами. Старая школа. Савельева, помнишь? Анатолия Николаевича забыть сложно. Меня каждый год студенты вопросами забрасывают по операции у шведского посольства. Что спрашивают? Спрашивают, как я подобрался бы к тому отморозку, как профессиональный переговорщик». «И как?» «Да никак. Я бы себя не обменял. А если бы пришлось, сидел тихо». «Почему?» «Контакт один заложник, один террорист — очень плохой контакт». Милицкий оживился. Речь пошла о вещах, в которых он разбирался профессионально. «Злодей в напряжении. Он не расслабляется, психует. Поэтому сиди и молчи, жди действий штаба». «Савельев не мог не попытаться», — напомнил я. «Да, все мы помним, каким был Анатолий Николаевич», — вздохнул Серега. «Но по современным представлениям он сделал кучу ошибок. Например, если бы я обменялся, представился бы не сотрудником посольства, а кем-то повыше. Террорист, когда со статусными людьми имеет дело, чувствует чужое превосходство и бессознательно начинает подчиняться. А кто такой рядовой сотрудник посольства для террориста? Никто. Почему он должен его слушать?» «Логично», — признал я. «Когда знаешь, логично. До всего опытом доходили. У Савельева природный талант был. Работал по наитию. Это сегодня мы с курсантами операции по косточкам разбираем. Учу их думать и быстро принимать правильные решения». «Да, Серег, хорошо твоим студентам». «Ага, учатся на чужих ошибках. Мы-то на своих учились». Там же через 10 минут. Мы сидим в машине уже втроем, вместе с дедом. Его копейка нагрелась, как консервная банка на костре. Так что я пригласил его к нам, чтобы не вскипел. Было уже понятно, что с рейсом мы пролетаем. «Серега, на мой рейс, похоже, пролетаем. Давай смотреть, во сколько следующий». «Да я уже понял. Уже ищу, пока ты тут в задумчивость впал», — пробормотал Милицкий, копаясь в телефоне. «А помнишь теракт, когда мы чуть не потеряли всех заложников? Когда прилетела чиновница, любовница губернатора и ляпнула террористам: «Мы вас расстреляем, если не освободите людей». «Леха, не напоминай, не зли меня. Я даже не знаю, кто хуже, наше начальство или вот эти все. Дети, любовницы, халуи привыкли к безнаказанности, что любые их косяки исправит кто-то другой». «Все, Серег, ты уже как политик заговорил». «Ну так я и есть политик, состою в партии «Гражданская платформа». «Я не особо разбираюсь, извини. Лучше давай о хорошем. Были какие-нибудь переговоры, которые ты вспоминаешь с удовольствием?» «А знаешь, были такие. В 2008-м. Там такое дело было. Мужик на своей машине встал на клумбе в центре Лубянской площади. Точнее, сперва сделал два круга вокруг нее, но никто на него внимания не обратил. Тогда он остановился и положил на крышу башмак. Нас сразу вызвали, ну и я к нему. Подхожу и говорю: «Что за башмак?» А он: «Я террорист, это теракт, требую $1 000 000, у меня бомба». Даже не помню, сколько он хотел. Говорю: «Сядем, поговорим». Он: «Садись». Мы с ним просидели 1.5 часа. И все эти 1.5 часа говорили о фильме «Мы из будущего». Я не помню же, какую цитату из этого фильма ляпнул, а он сразу оживился: «Да это же мой любимый фильм! И вот 1.5 часа, какой отличный фильм, какой отличный фильм!» Он мне толдычил. Ну и я ему: «Поехали! Путин и Медведев твои требования удовлетворят». Увел его с площади, ребята его взяли. Бомба муляжом оказалась. Потом выяснилось, его жена бросила. Поговорить ему хотелось, хоть с кем-то. «А ты?» — спрашиваю я. «А я что? Лишь бы не стрелял». «Когда же гаишники приедут? Сколько можно?» Тут мне в голову пришла идея. «Слушай, что подумал. А может, Блинову позвонить?» «Блинову? Зачем?» «С нами сорвется», — предложил я. «Я ему скажу, что с нами Гена Соколов. Они вроде как друзья». «Ну, попробуй, набери», — с сомнением в голосе сказал Милицкий. «Но ты Блинова знаешь. Если сразу не пошлет, уже хорошо». Я набрал Виктора Ивановича. Никто не ответил. Прошло еще 5 минут. Звонок. На экране высветился телефон Блинова. «Вы мне звонили! Кто вы? Что надо?» — раздался недовольный голос старого брюзги. «Виктор Иванович, это Филатов. Говорить можешь?» «А, Алексей, привет!» — ответил все так же недовольный голос. «Ну, могу! Что стряслось?» «Да слушай, я лечу к Торшину в Грозный. Мы вдруг спонтанно решили там собраться. Ты не хочешь махнуть?» «Вылет часа через 3-4. Пока точно не знаю, во сколько. Милицкий Серега, он тоже летит. Сейчас пробиваем время. Еще Гена Соколов с нами». «Вы что там, совсем с ума все посходили? Звонишь, зря беспокоишь. Будешь знать время вылета, набери. Я сумку пока соберу». Блинов повесил трубку. Я улыбался. Вот же старый лис. Никогда от авантюры не откажется. «Что сказал старикан?» — спросил Милицкий, уставившись в телефон в поисках расписания рейсов в Грозный. «Летит, зараза!» — ответил я, улыбаясь. «Помнишь, как он в Буденновске, выброшенный из окон гранаты, как пирожки ловил и обратно забрасывал? Его трудно застать врасплох». «Да, я слышал, Виктор Иванович недавно соседей гранатой усмирял». «Было дело. С гранатой в руке объяснил им, до скольки можно музыку громко слушать. Усвоили. «Лех», — прервал меня Милицкий, — «звони Блинову. Скажи, что вылет через 3 часа из Внуково». Я отзвонил, потом набрал Николаевичу в Грозный и сказал, что с нами летит Блинов. «Ну, так приеду за вами на машине побольше. Вот это я понимаю, мужики. Жду». Там же еще 5 минут. «Мужики», — снова ожил дедуля, — «а правда, что вы в бою кайф испытываете? Ну что это круче, чем секс?» Мы с Серегой переглянулись. «Как сказать?» — протянул Милицкий. «Так и скажи», — посоветовал я. «В общем, да». «И что, совсем не страшно?» — не унимался дед. «Бывают такие ступоры. Тебе, дед, и не снились», — сказал я. «Серег, помнишь Буденновск? С тыла по нам свои огонь открыли. Надо было менять укрытие, подходить ближе к стенам. Там сотрудник был молоденький. Он рядом со мной на задницу шлепнулся и побелел. От страха отнялись ноги. Я ему: вставай, иди, а он не мог. Так и просидел весь бой. Кстати, Торшин рассказывал, при штурме дома бойцы молодые встали в сцепку, а как прошла команда штурм, всей своей змейкой впали в ступор. Стояли и не двигались. Так Николаевич один на штурм пошел. Они только когда увидели, что командир сам штурмует, отмерли. Стыдно стало, наверное. Ну, это то, о чем я говорил. Юрий Николаевич себя не берег. За рядовых на штурм лез. Сомнительное решение. Погибни он, вреда для подразделения будет больше, чем польза от одной удачной операции. А помнишь, в Буденновске наш офицер, Олег Ишанов? Он будто смерть дразнил. Видимость нулевая, листва кругом. Бандиты палят со всех этажей. Такой плотности огня ни при одном штурме не было, говорю я. Ну да, а он выбегает из укрытия, с колен пытается погасить огневую точку на 3-м этаже. Высаживает рожок одиночными и бегом менять позицию. На ходу магазин заряжает. «Да, помню его», — ответил я. Он ко мне подбежал, отпихнул от окна, достал гранатомет. Я ему: «Не стреляй, в 5 метрах сзади стена, так и улетишь вместе с зарядом в окно». Он оглянулся и говорит: «Прорвемся!» И выстрелил. Первый и последний раз видел человека, которому было не нужно времени, чтобы справиться со страхом. Фаза восстановления после шока у парня была доли секунды. Обычно 2-3 секунды надо, а кому-то и 1/2 часа мало. «Я бояться не могу», — сказал Милицкий. «Если мой страх бандит почует, к черту переговоры, сразу прикончит. Так что пока разговариваю, не боюсь, контролирую. Но вот когда иду с переговоров и дуло автомата упыря смотрит мне в спину, ничего не могу поделать. Иду, блин, в своем красивом костюме и думаю, что вот сейчас в нем появится дыра. С тем чеченцем в автобусе в 2001-м говорил и понимал, что это зверь. У него в башке могло переклинить в любой момент. Дошел от автобуса до машины, а спина вся мокрая». «Вы, наверное, к 40 годам все психи», — вдруг спросил дед. Я покосился на старикана с недовольством, но решил ответить вежливо. «Когда молодой был, — начал я, — тоже интересовался. Правда ли, если ты убивал и видел смерть, то у тебя психика исковерканная?» Спрашивал у Бубенина. Это легендарный командир. Он 250 китайцев убил на Даманском. Так вот, Бубенин мне хорошую вещь сказал. Человек, который убивал сам и видел смерть, мудрее не по годам становится. Я ему поверил. Потом сам убедился. Психика в правильную сторону меняется. Учишься подниматься над ситуацией, видеть ее чужими глазами. Меньше сомневаться, больше интуичить. Вот как-то так. В этот момент подъехали ГИБДДшники и быстро нас рассудили. С дедом было даже жалко прощаться. Я попытался дать ему денег на новый бампер, но он отказался. Мол, у меня страховка, мне достаточно. «Один вопрос», — сказал он, уже вылезая из машины. «Вы из Альфы?» «Из Альфы», — подтвердил Милицкий. «Ваши в Беслане детей спасали. По всем каналам показывали. Там надпись в школе на стене: спасибо Альфе. Так вот, и от меня спасибо. А вас я узнал», — сказал вдруг дед, подмигнув мне. «Вы в золотом граммофоне пели с Расторгуевым. Хорошая песня. По высокой-высокой траве», — пропел он и захлопнул дверь. Москва, аэропорт Внуково. «Серега? Какими судьбами?» Гена Соколов уже несколько часов проторчал в зале ожидания, скучая. Наверное, мысленно ругал меня, но, увидев Милицкого, удивился и обрадовался. «Ими самыми», — развел руками Милицкий. «Подрезал Леху. В итоге лечу с вами». «Побил Лехину красотку?» — обеспокоился Гена. «Да не, машины целы, Ген. Сейчас ведь еще Блинов подтянется». «Блинов? Не шутишь?» — воскликнул Генка. «Леха, вот это я понимаю. Блинова вытащить трудно. Своеобразный он человек». «Я тебя упомянул. Думаю, он ради этого и согласился». «Ну, может быть. Мы сейчас редко видимся. Я его даже домой пригласить не могу. Помню, лет 5 назад был случай. Какого-то коммерсанта он охранял, а тот в мой дом приехал. Блинов охранником работать не любил, презирал он это дело. Но видит меня и спрашивает, что я в таком шикарном доме забыл. А я соврал, что иду навстречу. Если бы Виктор Иванович знал, что я в этом доме тоже живу, он бы не понял. Ребята рассказывают, он до сих пор иногда приходит в отделение ночевать», — сказал я. «Даже шкафчик там до сих пор за ним числится». «Помню его, этот шкафчик», — ухмыльнулся Гена. «Шел я мимо, а он у шкафчика своего стоял. И вдруг протянул мне руку с конфетой домино. Были такие сосалки дешевые. После этого домино печень у меня так прихватило. Домино в шкафчике, наверное, лет 5 лежало». «Да уж, Виктор Иванович такие шуточки любит», — засмеялся Серега. «У Торшина тоже шуточки, не ахти», — усмехнулся я. «Гена, помнишь, ты мне про Нордост рассказывал? Ты мне говорил, когда Торшин сказал «привет покойничке», ты впервые испугался». «Да, испугался. Побежал Светке звонить. А вот Торшин никогда не видел его испуганным. Даже тогда. Выдержка сумасшедшая. Снайпер бы из него был отличный. Но памперс он не наденет ни за что». Мы посмеялись. «Снайпера наши иногда сидят или лежат часов по 8-10, без права отойти справить нужду. Надевают специальные памперсы. Обычный предмет шуток. Появился Блинов. Он был хмур, как обычно. На нем были штаны цвета хаки и бушлат времен Второй мировой». «Ну, привет!» — буркнул он. «Вытащили меня зачем-то!» «Виктор Иванович, успеешь еще свои 10 соток возделать? Слетаем к местам боевой славы», — сказал я. «Не 10, а 6!» — уточнил Блинов. «Тем более! Когда еще в Чечню попадешь?» — сказал Гена Соколов. Тут Блинов его заметил. Гену в числе очень немногих он считал не просто сослуживцем, а другом. «Гена! Давно не виделись!» Виктор Иванович обнял его и улыбнулся. Улыбался Блинов примерно раз в год. Зрелище не для слабонервных. «Виктор Иванович, ну тебе только каски не хватает. Прикид отличный!» — обрадовался Гена. «Каска имеется. Дома оставил. Чтоб вас, бизнесменов, не пугать!» Слово «бизнесмены» Блинов произнес так, будто сплюнул сквозь зубы. «На даче поди в ней ходишь, соседи пугаешь», — вставил Милицкий. «Какой ты проницательный, Сережа! Именно так я всегда и делаю. Кончай болтать, пошли на посадку». Мы с ребятами переглянулись, все улыбались. Блинов с маленькой спортивной сумкой шел впереди, как будто возглавлял спортивную тренировку. Его длинный острый нос торчал, как пика. «Смотрите! У Блинова походка еще хоть куда. В отличной форме, старик», — сказал Сергей Милицкий. «Да, ему еще в бой можно. Он же на пенсии побыл, а потом пошел витязей тренировать. Он и сейчас на спарринг с 30-летними выходит», — ответил я. «Да что спарринг? Он в 11-м году, в 61 год, сдал на краповый берет», — сказал Гена. «Что? Я не знал. Ну, Виктор Иванович дает», — воскликнул Милицкий. «И это при том, что еще в годы службы мучился со спиной и ноги болели». «Да он и при болях в спине брал диск и начинал вращение», — вспоминал я. «Выглядит отлично», — заключил Серега. «После операции мужики бухали, в загулы уходили, а он бегал по 50 километров. Поэтому и сейчас как огурец. Хоть завтра в бой». Позже борт самолета. Я никак не мог поверить, что мы летим в Чечню. Туда я летал много раз, на военном самолете, в составе отдела или управления. По дороге в Грозный мы обычно дремали. 2,5 часа покоя перед тем, как разместят обычно черти где. А может быть, и сразу отправят на задание. Сейчас все было по-другому. Расслабленные пассажиры в креслах, улыбающиеся стюардессы. Мы попросили выпить, и нам обещали принести. Я чувствовал себя странно, будто попал не на тот рейс. В проходе появилась фигура мужчины. Он сразу привлек внимание своими габаритами. Человек-скала. Мужчина пробирался по проходу в хвост самолета и был все ближе ко мне. Я не поверил своим глазам. Это был Сашка Колбанов. Его нельзя было не узнать или спутать с кем-то. Мощный, высокий, круглолицый, с улыбающимися глазами. Глаза его улыбались даже тогда, когда мы лежали в окопе в Аргунском ущелье. Я вскочил с места и встал у него на пути. Саня вскрикнул. «Леха!» Мы обнялись. «Колбанов!» — воскликнул Гена. «Гена, и ты тут! Сергей! Виктор Иванович!» Все пожали руки. «Вы зачем в Чечню?» — спросил Саня. «Торшин пригласил. Он теперь советник у Кадырова. Работа солидная. Но скучает по прошлому. Ты же знаешь Торшина. Предложил прилететь, посидеть, вспомнить былое. Мы буквально на одну ночь. А ты зачем туда?» «Я по-личному. С нами поедешь? Проведаем Юрия Николаевича. Посидим, ребят помянем. Потом отпустим тебя». «Ребята, не могу. Вырвался с работы на 2 дня. Дело надо сделать. Ну давай хоть тут посидим, поговорим. Мое место в хвосте самолета. Не знаю, где нам тут разместиться. Не у туалета же стоять». «Я пересяду. Садитесь на мое», — сказала девушка, что сидела около меня. «Это, конечно, жертва. Хотелось долететь с красивой девушкой. Но спасибо. Мы не собирались вместе 5 лет. Обратился я к красавице. Девушка смущенно улыбнулась и поднялась. Саша Колбанов пошел проводить ее до своего места. «Смотрите-ка, все такой же джентльмен», — бросил Виктор Иванович. «Как он в Моздоке, поварихе? Садитесь, Надежда, поужинайте с нами. Стол ей отодвинул, вино подливал». «Да, он тогда сказал, женщина должна чувствовать себя женщиной, даже если она повариха с мозолями на руках, а вокруг война», — сказал я. Стюардесса принесла коньяк. «Ну, Саня, за встречу!» Мы все чокнулись с Сашей, Геной, Серегой и Виктором Ивановичем через проход. «Саня, так ты зачем в Грозный?» — спросил я. «Я не в Грозный, я дальше». «Куда?» «Под Гудермес». «Зачем?» «Найти хочу одну семью». «Ту, что у себя Абу Умара прятала, что ли?» — пошутил я. «Вот хитрецы оказались, будь они неладны». «Да уж. Чен тогда нам операцию спас. Помнишь Чена?» «Знаменитый был пес. Сколько он служил? 15 лет?» «Ровно 15. Сотня задержаний. Ты был, когда его на пенсию провожали?» «Не-а». «Провожали? Водки, что ли, дали старику?» «Да. Устроили ему в отделении проводы. Водки дали. Старый он уже был. Зубы у старика крошились. Водку лизнул один раз и зафыркал». Я посмотрел на Сашу. Глаза по-прежнему улыбались, но погрустнели. Чен, немецкая овчарка, прошел обе чеченские с 1994 по 2001 и умер, как только вышел на пенсию. «Саша, а все-таки ты зачем в Чечню?» — спросил вдруг Гена Соколов через проход. «Хочу найти одного опера. Руслан его зовут. Он в 96-м нас с ребятами спрятал у себя дома. Я уже знал эту историю». «Что за опер? Расскажешь, как долетим? Тут неудобно», — сказал Гена, оглядываясь по сторонам. «Ребята, я в Грозном не планировал останавливаться». «Саня, ну выпьешь с нами, потом поедешь. Мы не виделись сколько лет. Не тут же в самом деле», — продолжал уговаривать Генка. «Хорошо», — сказал Колбанов. «Только ненадолго». «Я не знаю даже, жив тот опер или нет», — вдруг сказал мне Саня. «Столько лет прошло, а он мне снится постоянно. 20 лет собирался полететь». Чечня. Аэропорт города Грозный. Зал прилета был роскошен. По сравнению с тем, куда мы прилетали раньше. Хотя сравнивать было невозможно. Торшина не было. Я уже забеспокоился, когда увидел его, бегущего с другого конца. «О, Юрий Николаевич бежит! Гранаты в руке не хватает!» — откомментировал Колбанов. Мы заулыбались. Юра без оружия и в самом деле выглядел непривычно. «Что?» — воскликнул он, подбегая к нам. «Какого хрена? Витя, Саня, Серега! Леху с Генкой я ждал, а вы откуда?» Мы все по очереди обнялись с Юрой. Саню в самолете встретили. С Серегой в пробке столкнулся. «Он меня подрезал, гад. А Виктора Ивановича в последний момент с дачи выцепили», — ответил я. «Вот чудеса!» «Ну, поехали, по дороге все расскажете», — сказал Николаевич. «Машина ждет!» Мы вышли из аэропорта. Нас ждал большой черный микроавтобус. «Хорошо, хоть машину большую взял. В легковушку мы бы не поместились», — сказал довольный Николаевич. Ну, мужики, как я рад вас всех видеть тут. Сейчас вам покажу, как здесь все поменялось. Мы с Генкой были в Чечне несколько лет назад, а вот Виктор Иванович, Саня и Серега впервые после войны. Ехали с открытыми ртами, не узнавали ничего. Мы привыкли видеть вокруг разрушенные панельки, месить грязь и перемещаться на раздолбанных уазиках. С ума сойти! Дороги какие построили! Это не то, что мы ездили на таблетках. За день колеса в ноль, — сказал Колбанов. Помню, ехал я один по Джалкинке, — сказал Милицкий. И колесо пробил, так с перепугу сам его заменил минут за пять. А давайте туда сгоняем, мужики. Сейчас приедем, сядем и все обсудим, — предложил Торшин. А куда мы вообще едем? — осведомился Блинов. В ресторан, в Грозный Сити. Тут район небоскребов построили, хочу вам Грозный с 32-го этажа показать, — объяснил Торшин. «По таким дорогам ты, Юра, поди на моцике гоняешь?» — спросил я. «Спрашиваешь. А ты завязал? Подарил бы мне своего коня тогда». «Лёх, а почему завязал?» — заинтересовался Колбанов. Я рассказал, как вместе с Генкой мы ездили в Оптину пустынь к старцу Илью и попросили у него благословения на езду на мотоцикле. Старец, однако, не благословил, и даже рассказы о московских пробках и обещания не гонять на него не подействовали. Через пару недель после поездки к старцу меня подрезал джип. Пришлось на скорости выскочить на высокий бордюр. Я чудом удержался на мотоцикле. На голени так и остался черный след от удара. Я воспринял это как знак. Больше не садился. «Кому что предначертано, то и сбудется», — заметил Торшин. «Я вот как гонял, так и буду гонять». Чечня, Грозный, площадь Минутка. Мы въехали в город. Сильно жарило солнце. Стояли дома и скверы, как по линейке. Мы пронеслись мимо мечети, совсем новенькой, красивой, как новогодняя елка. «Я ничего не узнаю. Где мы?» — спросил Колбанов. «Проспект Ленина», — усмехнулся Торшин. «Проспект Кадырова», — прочитал Виктор Иванович табличку. «Ленина свергли». Мы въехали в район небоскребов. Грозный Сити напоминал Нью-Йорк или Москва-Сити. «Ни хрена себе отстроились!» — сказал Виктор Иванович и задрал голову, выглядывая из машины. «Мужики, тут Минутка совсем рядом. Может, прокатимся туда, пока светло?» «К Минутке!» — крикнул Торшин водителю. Тот кивнул и погнал. Мы подъехали к Минутке, остановились на обочине, повисла тишина. Мы просто сидели и смотрели. Солнце, машины, люди... Фонтан на том месте, откуда оттаскивали раненых и мертвых. Красиво. Будто и не было войны. А у каждого из нас она была за плечами. И каждый в эти минуты, у Минутки, думал о своем. «Голова закружилась», — сказал Виктор Иванович, опуская стекло и впуская в машину воздух. «Ну, значит, не зря все было». «В Ханкалу!» — крикнул Юра водителю. Водитель завел двигатель. До Ханкалы... Было минут 15 езды. Чечня, Ханкала. Ханкала изменилась не сильно. Раньше мы жили здесь в вагончиках, а теперь построили одноэтажные казармы. Разве что куда-то исчезла грязь. Во время чеченских кампаний в Ханкале было очень грязно. Чернозем размывало. «Саня», — спросил Соколов Колбанова, — «помнишь, у тебя песня есть? Нам ночью снятся вдоль речушек ивы, березки и зеленая трава. Но окружает нас фугасные разрывы и копоть в небе над поселком Ханкала. Это ты здесь сочинил или после?» «Здесь». Колбанов махнул куда-то рукой. «Вот здесь наш вагончик стоял. Там и сочинил». «А дальше что?» — заинтересовался Блинов. «И если штаб задачу нам поставит, пойдем к парням, их только попроси. В любой район Чечни тебя доставят, родные ми, бесплатное такси». Пропел Колбанов. «Лёха», — вдруг вспомнил Соколов, глядя на меня, — «помнишь, ты в Ханкалу к нам с анкетами приезжал? Мы сидим с автоматами в руках, ждем команды на выезд, а ты нам... Ответьте на вопрос, какую эмоцию вы испытываете, когда видите террориста в прицел. И четыре варианта ответа — гнев, испуг, равнодушие и возбуждение». Генка, конечно, прервал и вопрос, и ответы, но в целом был недалек от истины. С начала 2000-х я начал летать в Чечню не как боец, а как ученый. Тема моей диссертации была «Психологические особенности проведения спецопераций по освобождению заложников». Я анкетировал бойцов. проводил, так сказать, полевые научные исследования. Но и в бой тоже ходил. Оружия у меня не было, ребята давали на месте, тайком от руководства. «Возбуждение, Гена», — усмехнулся я. «Только возбуждение». «А мы любили твои вопросы, Леха», — протянул Соколов. «Они придавали какую-то интеллигентность тому, что там творилось». «Хоть сейчас бы пошел в бой», — вдруг сказал Виктор Иванович. «Сколько тебе?» — смотря куда-то вдаль, спросил Юра. 65. Но это не важно. Виктор Иванович, ты серьезно?» — спросил я, хотя знал, что сейчас Блинов не шутит. «Мне уже рассказывали, что он на войну просился», — сказал Соколов. «И что есть установка тебя, Виктор Иванович, не пускать, хоть ты и в прекрасной форме, я тоже знаю. Мужики, он сдал на краповый берет». «Мы что тут, меня обсуждать собрались? Я лучше в бою сдохну, чем, как вы, бизнесом заниматься», — отрезал Блинов. Грозный. Проспект Кадырова, 1. Отель «Грозный Сити». Бар-ресторан «Купол». С 32-го этажа Грозный был как на ладони. Я задумчиво смотрел на море огней, на полыхающую светом мечеть сердца Чечни и вспоминал другие огни, тусклые и страшные огни войны. Дым, грохот и крики. «А что это Виктор Иванович ничего не ест?» — раздался над ухом голос Милицкого. Я обернулся. Перед столиком стоял официант и ждал, пока все сделают заказы. Блинов, насупившись, смотрел в сторону и молчал. «Виктор Иванович, что будешь?» — спросил Торшин. «Я половин в этом меню не понял», — процедил сквозь зубы Блинов. «Я и слов-то таких не знаю». «Возьми стейк семги», — предложил Соколов. «Стейк? Это что такое? Почему нельзя написать «кусок»?» — придрался Блинов. «Ладно, давайте стейк», — снизошел он. «Может быть, что-нибудь еще?» Официант по обыкновению стал подталкивать клиента к увеличению заказа. «Не кичливость, а скромность украшает большевика», — наставительно сказал Виктор Иванович. Официант посмотрел на него опасливо и удалился. «Это откуда?» — спросил Гена. «Это сказал Иосиф Виссарионович Сталин», — тем же тоном сообщил Блинов. Милицкий дернул уголком рта. «Виктор Иванович, вот только о Сталине не начинай!» Блинов развернулся. «А что, Сталин, чем не нравится?» Милицкий сделал неприятное лицо человека с убеждениями. «А ничего, миллионы погубил, а так, конечно, ничего. Давайте, будем его цитировать». Виктор Иванович тоже набычился. «А ты, Сережа, обвиняй не Сталина, а простого человека. Не Сталин доносил, а простые люди из очереди. Комнату соседа в коммуналке захотел? Донес. Жена чья-то понравилась? Донес. Тех в лагерь? Комнату или жену тебе. Проще всего сказать, во всем виноват Сталин». У Милицкого явно были свои аргументы, но его опередил Гена. «Время было такое». «Время, говоришь?» Блинов усмехнулся. «Хорошо. Вот тебе 2000-е. Были мы в Осетии на высоте. И там парнишку ранили. Я сразу связался с вертолетчиками, мол, ранен, нужно в госпиталь. Они мне по связи. Прилетим, когда обед закончится. Парень умер у меня на руках, пока они обедали». «Кто этого парня убил? Президент?» «Нет, маленький человечек, для которого обед по расписанию дороже чужой жизни». Все замолчали. Официант принес заказ. В центре подноса стояла бутылка. «Мужики, за встречу!» — предложил Торшин. Мы поднялись и выпили стоя. Я заметил, что Торшин чокнулся компотом, и спросил его об этом. «Здесь я не пью», — сказал Юрий Николаевич. «Даже не пригубишь за встречу?» — удивился Гена. «Не здесь», — повторил Торшин. «Мужики, Рамзан и в 4, и в 5 утра звонит и к себе вызывает. Приезжаешь, а там уже совещание. А оттуда подрываемся и куда-то понеслись. Я же не могу выпившим или с запахом появиться. Тут вообще не пьют. Алкоголь не продается. Мы сейчас сидим в единственном месте в Грозном, где алкоголь легально в меню. Сигареты, кстати, тоже только на рынке. В магазинах их нет. И вообще здесь нужно быть в форме все время. Вот когда у меня командировка куда-нибудь в Махачкалу, вот там я могу немного расслабиться. С корешком своим, полковником, могу по 100 фронтовых вечером выпить. Это как раньше. По Чечне едешь на стреме, только границу пересек, врубаешь радио и кайфуешь под музыку», — вспомнил Колбанов. А как обратно, сразу радио выключил. Мужики, все хорошо, но мне пора. Хорошо с вами, но надо ехать искать опера. Какого опера? Куда ехать? Не понял Торшин. Да расскажи ты, наконец, буркнул Блинов. Когда Колбанов рассказал про 96-й, ночевку у Руслана и почему он хочет его найти, Торшин стукнул кулаком по столу. «Ну, Саня, твою мать, ну ты мне раньше сказать не мог? Я тут уже год, я бы все выяснил, съездил, нашел твоего Руслана. Или информацию, что с ним случилось. Ну, Саня!» «Да я сам не знал, что ты тут», — оправдался Колбанов. «Ну, я пошел». «Я с тобой», — неожиданно сказал Милицкий. «Мне интересно, чем эта история закончилась». «Я с вами», — сказал Блинов. «Может, все поедем?» — предложил я. «Я вам обещал сюрприз», — напомнил Торшин. «Через 10 минут нас ждут. Не подводите меня, ребята». Блинов подумал, потер лоб и предложил решение. «Давайте так. Саня, Серега и я поедем под Гудермес. Саня прав, надо ехать. Уже в 9 в селе спать повалится, никого не найдем. Юра, ты же все равно сюрприз для Лехи и Гены готовил. А вы втроем позже подрулите. До Герзеля аула тут ехать 30 минут. И вот как в старые времена мы разбились на группы, чтобы встретиться в условленной точке. Ребята уехали на микроавтобусе. Нас Николаич посадил в свою машину. Грозный Сити светился огнями, как Лас-Вегас. «Так что за сюрприз, Юра?» — спросил Гена. «Сейчас все поймете. Грозный, дом Рамзана Кадырова. Было уже темно. Мы подъехали к белеющему в темноте дому. Было видно, что постройка новая». «Ого!» — сказал Гена. «Это что, резиденция Кадырова?» «Именно она!» — сказал Торшин. «Заходите, нас ждут». На первом этаже в центре холла стоял огромный макет какого-то строения. «Это что?» — спросил я Юру. «Макет центра подготовки спецназа. Рамзан очень ждет, когда достроят. Горит этим проектом», — ответил Торшин. «А всем строительством, кстати, руководит наш альфовец, Мартынов. Вы его не знаете, он позже в группу пришел. Когда вы увольнялись, совсем еще молодым был». «Наш офицер руководит», — удивился Гена. «Да, позже расскажу». Мы поднялись в лифте. Навстречу нам бежали 3 чеченских мальчика и что-то кричали. Увидев нас, они тут же стали серьезными, вежливо поздоровались и по-взрослому вошли в лифт. Мы зашли в обеденный зал. В центре зала стоял огромный стол, человек на 20, уставленный всевозможными блюдами. Единственное, чего не было — спиртного и сладкого. Через полминуты в дверях показался незнакомый мне мужчина. Следом зашел Рамзан Кадыров. Я впервые увидел главу Чеченской республики вживую, не по телевизору. Во время войны я повидал разных чеченцев. Так вот, Кадыров мне сразу понравился. Он выглядел и вел себя как командир, понимающий свою ответственность. Это было сразу понятно, что все вопросы здесь решает он. И он же отвечает за все, что здесь делается. «Добро пожаловать», — сказал нам Кадыров. «Юрий Николаевич, рад тебя видеть. Представь гостей». «Это Алексей Филатов и Геннадий Соколов, альфовцы. Алексей Алексеевич — вице-президент Ассоциации наших ветеранов». Он посмотрел на меня. «Добро пожаловать. Очень рад нашей встрече. Это мой дорогой брат Магомед Даудов, глава парламента Чечни и герой России». Мы пожали руки с Магомедом и сели за стол. «Вы только прилетели? Что-то успели увидеть? Как вам наш город?» — сразу спросил Рамзан. «Я его не узнал», — честно сказал Гена. «Помню грязь, разрушенные 5-этажки». По лицу Рамзана было заметно, что он тоже все это помнит. «Мы прокатились до минутки и Ханкалы. Ностальгировали», — сказал Гена. «У меня сохранился снимок. На обратной стороне написано 2002 год. Минутка», — сказал я. «Юра, помнишь? Я когда снимал, тебя еще спросил. Скажи, когда-нибудь здесь все это закончится?» «Я тогда ответил, думаю, никогда», — вздохнул Торшин. «Я тогда и в самом деле так думал. А теперь там цветы и фонтан», — напомнил я. «Я рад, что был неправ», — сказал Торшин. «И сейчас делаю все, чтобы себя опровергнуть». «Я на Ханкале вспомнил генерала Угрюмова», — подхватил Гена. «Помнишь его?» «Золотой человек». У Кадырова загорелись глаза. «Если бы он остался жив, мы войну закончили бы много раньше. Он докладывал президенту истинное положение дел и не боялся брать на себя ответственность. Я видел, как он общался с отцом в санатории ФСБ в Каспийске, в Гудермесе, в Грозном и в Ханкале. Отец меня часто к нему отправлял по разным делам, и он свой автомат «Кедр» подарил мне. «Вот тебе мой автомат. Ты мужчина. Держи на память». Ему было присвоено звание Героя России, а он год проходил, не имея самой награды, — сказал Николаевич. У него времени не было поехать в Москву за звездой героя. Так и умер здесь, в Ханкале, от сердечного приступа. У него двое сыновей, я их видел. Они в Ханкалу приезжали, чтобы встретиться с отцом. Он в Москву ездил только на доклад к Путину. День-два и обратно. Жил в вагончике. Там я получал от него задачи на мероприятия. Ходил в зеленом спецназовском костюме. У него очень болели ноги, ему лечиться даже некогда было. Все потом, потом. «Его именем назвали улицу в Грозном», — сказал Кадыров. «Мы стараемся, работаем. Скоро отстроим центр подготовки спецназа. Это будет грандиозный проект. Начали строить год назад, через полгода сдадим. Сроки строительства какие-то рекордные», — удивился Гена. «Как по-другому? Что делается медленно, делается плохо. Один минус, семью вижу мало. Смотрите, что сыновья мне прислали. Аудиосообщение», — сказал Кадыров и полез в телефон. Из него зазвучали детские голоса. «Папа, мы стоим тут у входа. Может быть, ты уделишь нам хотя бы 5 минут?» «Вот такое мне прислали», — улыбнулся Рамзан. «Мы видели мальчишек, когда поднялись в лифте», — сказал Юра. «Как только нас увидели, перестали баловаться, вежливо так поздоровались». «Да, сыновья заходили. На 5 минут обняться. Больше нельзя, мой график жесткий. Нет времени ни на себя, ни на семью. Мы заговорили о политике примирения. Я давно, еще со времен учебы в адъюнктуре ФСБ, размышлял о том, что амнистия, прощение, примирение — единственное решение для территорий, где недавно воевали брат против брата. Кадыров горячо поддержал мое мнение. «Да, другого пути нет. Вот Магомед, позывной лорд», — сказал Кадыров, посмотрев на сидящего рядом с ним героя России. «Я взял его в плен, когда он был амиром села Гелдаген. После мужского разговора я решил взять его в свою личную охрану. Какое-то время я прятал его от федералов. Он был в списках федерального розыска. Мой дядя тогда сокрушался. «Кто тебя охраняет? Они же тебя убьют!» Но я знал, что делаю. Магомед был командиром взвода моей службы безопасности, потом начальником Шалинского ОВД. Участвовал в боях против банд и в специальных операциях. А летом 15-го возглавил парламент Чечни. «Я тоже за амнистию», — ответил я. «Но есть человеческие счеты. Некоторых трудно простить. Вот недавно поймали злодеев в Аргуне. Они готовили покушение на вас. Они не пощадили бы и вашу семью. Вы можете их простить?» «Иногда это нужно», — сказал Рамзан. «Людям надо дать шанс вернуться к мирной жизни. Что я делаю с теми, кого ловлю с автоматом в руках? Я сажусь и беседую с ними, переубеждаю. Недавно как раз с человеком, который готовил на меня покушение, я разговаривал 3 часа. И он признал, что я прав. Тогда я просто отпустил его. Я знаю, он больше не будет стрелять». «Смело», — признал Гена. «Но, как видно, работает?» «Да. И это пример, кстати, для Сирии. Если там не провести амнистию, вы думаете, война закончится?» «Нет. Так и будем там воевать до последнего сирийца». Я слушал одновременно, пытаясь уложить в голове впечатление. У Кадырова в доме было уютно. Это был именно дом, а не резиденция. И здесь мы были не на официальном приеме. Все было по-человечески. Я с отвращением вспоминал опыт общения с нашими чиновниками, когда какой-нибудь хмырь из жилищника, недавно присвоивший 1 миллион общественных денег, разговаривает с тобой через губу, как Гулливер с лилипутами. По Кадырову уже было видно, что он прежде всего боец и уважает людей боя. «Давайте вот о чем», — вдруг сменил тему Кадыров. «Я давно хотел с вами встретиться, и когда Юрий Николаевич рассказал, что вы прилетаете, даже я, а не он, попросил о встрече. Алексей, подразделение «Альфа» мною очень сильно уважаемо. Я бы хотел хоть как-то помогать семьям, которые остались без кормильцев. Как они вообще живут? Если честно, я опешил. Наша ассоциация старается помогать. Мы считаем это делом чести, ответил я. Мы каждый год собираем вдов на 8 марта, вспоминаем их мужей. Они рассказывают, как живут, в чем нуждаются. Мы их, конечно, поддерживаем финансово. Вот и я тоже очень хотел бы помогать, сказал Рамзан. Мы можем договориться, что либо я, либо мои подчиненные будут прилетать в Москву и собирать вдов, устраивать им праздник. Еще я хотел бы создать фонд помощи их семьям. Я не представляю, как можно поднять детишек без кормильца. Отличная идея, ответил я. Ну все, Леха, значит, уже завтра все заработает, сказал Юра. Тут нет бюрократии, все делается быстро. Очень быстро. Он выделил голосом слово «очень». «Тогда договорились», — сказал Кадыров и протянул мне руку. Я ее пожал. Внезапно задребезжал телефон. Рамзан посмотрел на номер. «Мама», — сказал он. Мы поняли, поднялись, стали прощаться. «Нет, я вас так не отпущу», — сказал Рамзан. «Поехали в центр подготовки. Посмотрите, что мы уже отстроили. Это недалеко». Мы разошлись по машинам. Рамзан поехал на своей. Мы сели к Торшину. Чечня, Гудермесский район. Минут через 20 мы уже тормозили у центра подготовки спецназа. Навстречу нам вышел мужчина. Русский, лет 35, но с бородой на кавказский манер. «Это Даниил Мартынов, тоже офицер Альфы», — представил нам мужчину Кадыров. «Он руководит проектом. Очень талантливый офицер». «Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать», — сказал Даниил, пожимая нам руки и улыбаясь. Было темно, около 11 вечера, но стройка шла вовсю. «Вот наш центр. Тут сотни гектаров земли». «Даниил, расскажи, что уже построено и что у нас тут будет», — попросил Кадыров. «Центр построен на 70%, — начал Мартынов. «От задумки прошло 1.5 года, от строительства год. Планируем закончить через 0.5 года. Почти готов главный корпус, взлетное поле, 40 стрелковых галерей. Они самые большие в мире. Бассейн с изменяющимся дном. За главным корпусом — тактический город. Видите, там реальные жилые строения с высотными зданиями. У них наземная и подземная инфраструктура. Там же горно-лесистая местность, идеально для отработки различных тактик в различных условиях. Чтобы спроектировать центр, Даниил объехал несколько стран, перенял опыт. Прямо как Петр I, — заулыбался Кадыров. Он за все отвечает. И за архитектуру, и за подбор материалов, и за то, чтобы все функционировало правильно. Да, например, корпус состоит из несообщающихся частей, чтобы силовые структуры и гражданские подразделения учились инкогнито, — сказал Мартынов. Кстати, Рамзан Ахматович, материалы, которые мы разработали, прошли экспертизу на огневое сопротивление. Все отлично. Молодец, Даниил. «Пойдемте посмотрим стрелковые галереи», — предложил Кадыров. В галереях просто дух захватило. Мы с мужиками вспомнили наш полигон в Ярославской области и посмеялись. Чтобы пострелять, выезжали из Москвы черти куда. Своего полигона долго не было. «Выстрелю?» — спросил Юра. «Конечно», — ответил Кадыров. Юра, долго не думая, засадил в девятку. «Юрий Николаевич, брат, браво!» — улыбнулся Кадыров. Мы все постреляли с огромным удовольствием. Десятка в тот вечер тоже поистрепалась. Но нужно было прощаться. Мы обнялись с Кадыровым и Даниилом и погнали в сторону Гирзель-аула. «Юра, я, если честно, поражен. Парнишка совсем молодой, простой офицер. А так вырос, такой проект поднял», — говорил я Торшину. «Парень взял и сам провел серьезную научную работу. Стал спецом высочайшего уровня. Кадыров молодец». «Доверил такой проект нашему и не прогадал», — добавил Гена. «Да, представьте, какой потенциал у обычного офицера в нашем подразделении». «Гордость, конечно, берет», — сказал Юра. «Мы группа А, а это значит, нам первыми вставать и побеждать», — запел я. «Когда беда и не придет подмога, а смерть уже зовет в свои ряды, тогда просите помощи у Бога, чтоб группа Альфа вас прикрыло от беды», — орали мы с Геной негласный гимн подразделения. Торшин смотрел в окно и как-то грустно улыбался. Я смотрел на затылок Юрия Николаевича и думал, что-то сильно он посидел. То же время. Чечня. Аул под Гудермесом. «Ну, здравствуй, Гудермес», — сказал Саня, когда машина въехала в город. «Сбавь скорость, мы по сторонам осмотримся», — попросил водителя Блинов. Машина поехала медленнее. «Помню, была у меня тут информаторша. За паёк мне всех сдавала с потрохами», — вспомнил Серега. «Обычно чехи врали половину. Приходилось проверять за ними. А вот она ни разу не кинула. Пятерых детей надо ей было кормить. А я ей с УАЗика пайки отгружал. Интересно, как она сейчас живет?» «Так, может, еще и найдем», — усмехнулся Виктор Иванович. «Ага, а потом еще собаку, которая к нашей базе приблудилась», — пошутил Серега. «Помню эту собачонку», — сказал Иваныч. «Прибилась она к нам, и вот чехов на дух не переносила. Как наш идет, сидит молчит. Как чех бросается на него, с ума сходит. Запах, что ли, у нас разный. Собачка не раз нам жизнь спасала. Ходила первой. Чеха в кустах унюхает и лай подымает». Ночной Гудермес проехали быстро. Взяли курс на Герзель-Аул. За окном была густая темень. Бойцы с трудом нашли ту самую улицу, куда под покровом ночи Руслан привез альфовцев 20 лет назад. Но на месте дома опера стоял совсем другой дом. «Мужики, это не тот дом», — сказал Саня. «Саня, ты уверен? Темно же было. Может, путаешь?» — спросил Виктор Иванович. «Это точно другой», — ответил Саня. «Свет не горит. Ну пошли, попробуем постучать, может, спят», — сказал Блинов и шагнул к калитке. Позвонили. Никто не выходил. Темно было и в соседних домах. Светился только домишко в конце улицы. «Вон, свет в окне, пошли», — сказал Серега. Ребята почти дошли, когда к дому опера подъехали «Жигули». Из «Жигулей» вышла семья. Пожилой мужчина, женщина и двое молодых. Они живо переговаривались и смеялись. В седом мужчине Саня узнал Руслана. «Руслан!» — крикнул он. Чеченец оглянулся. Было понятно, что Саню он не узнает. «Саня, он тебя не узнал! Иди давай ближе!» — скомандовал Виктор Иванович. Широкая фигура Сани двинулась навстречу чеченцу. Руслан вдруг расплылся в улыбке. «Александр, ты!» — спросил он, сделал шаг навстречу к Сане и обнял его. «Ты что здесь делаешь? Разве мог я подумать, что снова увижу тебя?» «Я приехал узнать, живы ли вы», — сказал Саша. «Пойдемте в дом, пойдемте!» — сказал Руслан и приветливо похлопал каждого из ребят по плечу, пропуская вперед себя во двор. Ребята сидели в скромном чеченском доме. За одним столом Виктор Иванович, Серега Милицкий, Саня Колбанов, Руслан и муж его дочери. Жена и дочь готовили поесть. Оказалось, что семья только что вернулась со свадьбы второй дочери. «Мы думали, возвращаться домой сегодня или нет. Что-то меня так домой потянуло, уговорил своих ехать. Теперь понятно, почему», — сказал радостно Руслан. «Руслан, это же совсем другой дом. Что случилось с твоим?» — спросил серьезно Саня. «Его спалили, Александр. Мне пришлось построить новый». «Рассказывай», — сказал Саня. «Мы с операми ждали, что когда федералы уйдут, начнутся бесчинства, но надеялись, что не засветились нигде. Работали вроде спокойно. Была зима, и Казбек не пришел на службу. Помнишь, был с нами очкарик, молодой парнишка? Казбек звали». «Конечно, помню. Который еще хотел, чтобы мы у него заночевали. Он самый. И вот его нет и нет. Час прошел, два, три. А он всегда самый первый приходил. Поехали, говорю, своим». Жил он один в частном доме, мамкином. Мамка умерла давно. Во двор зашли, дверь нараспашку. Видно, давно уже открыто, из дома даже пар не шел. Остыл домишко. Мы внутрь, а Казбек лежит на полу с перерезанным горлом. Следы крови по комнате кругами. То ли ползал он, пытаясь на помощь позвать, то ли они его волочили. Собака его лежала рядом, пристреленная. Я мужикам скомандовал прямо там, чтобы все быстро по домам и увозили семьи. Я тоже домой, жене говорю, собирайся, девчонок сам одел. Через час мы уже уехали. Поехали в горы, там брат жены живет. Год мы там жили. А когда вернулись, на месте нашего домика пепелище. Соседи рассказали, что за ними приходили. Я сверил даты в тот же день, когда Казбека убили. У соседей дверь ногами выбили, спрашивали, где мы. Ладно, хоть их не тронули. Нас не нашли и дом спалили. «Где вы жили, пока строились?» — спросил Саня. «В общежитии в Гудермесе 5 лет. Небось, четвером в одной комнате», — предположил Виктор Иванович. «Ничего», — сказал Руслан. «На что строился, Руслан?» — спросил Саня. «Я работал. Жена работать в садик пошла. Ели хлеб и картошку», — бросила дочка, накрывая на стол. «Гюзель!» — крикнул Руслан. «Я рад, что дом построил. Пусть небольшой, но хороший», — с гордостью сказал он. «С остальными операми что, вернулись?» — спросил Виктор Иванович. «Вернулись. Один на Ставрополье отсиделся, другой у родственников в Краснодарском крае. Только бабка жены второго ехать отказалась. Уперлась, не поеду, и все. Так когда за ним пришли, ее убили. Не пощадили старуху». У Блинова зазвонил телефон. «Это я звонил. Мы как раз подъезжали к Герзель-Аулу». «Жив, опер! Жив! Мы у него!» — кричал нам в трубку Блинов. «Александр, так ты с собой всю группу Альфа привез?» — смеялся Руслан. Мы подъехали к небольшому одноэтажному дому. Зашли и поздоровались с домочадцами. Наши мужики, Руслан и его зять, сидели за накрытым столом. Женщины хлопотали. После роскошного ужина у Кадырова есть совсем не хотелось, но нужно было показать уважение хозяевам. Серега Милицкий изложил нам историю Руслана. «Давайте выпьем за ваш дом. И спасибо вам, что тогда выручили Саню и остальных наших ребят», сказал Юра Торшин и опять поднял компот. Мы выпили по рюмке. В доме было спиртное. «Вторую я хочу выпить за Казбека и всех, кто погиб в этой страшной войне», произнес Руслан. «Мы чудом выжили и оттого ценим мир всем сердцем». Был длинный вечер. Мы вспоминали ребят, погибших в Чечне, ходили курить на улицу и слушали тишину. Руслан не отпустил нас в Грозный, как Юра не убеждал его, и мы остались ночевать в доме чеченского опера. Он устроил нас в одной комнате. Там мы и легли. 6 мужчин пенсионного возраста, 6 бойцов подразделения А, оставшихся в живых. Ночь-то какая хорошая, так спокойно внутри. А тогда я так и не заснул, признался Саня. «Я вообще не помню ни одной спокойной ночи в Чечне. Это первое», — сказал Виктор Иванович. «А я помню, как весной тут виноград цвел. Запах такой стоял, я все думал, вот она жизнь, рядом совсем», — вспоминал Гена. «Я бы сейчас вообще на улице лег. Воздухом надышаться не могу», — сказал Серега. «Дыши, Серега, дыши. Завтра обратно в Москву», — ответил я. Я не помню, как провалился в сон. Не помню, что мне снилось. Ровно в 4 утра я открыл глаза. Из ближайшей мечети доносилось пение мулы. Боец спецподразделения «Альфа», воевавший в Чечне, никогда в жизни не проспит намаз. Слишком часто срывались мы в бой, услышав намаз. Лучший момент для штурма — время утреннего намаза. Тогда мусульмане откладывают в сторону все, даже автоматы, чтобы предстать перед Аллахом. Пение мулы оглашает округу. Этих звуков наши бойцы ждут на исходной позиции. Первые напевы — сигнал к атаке. Я оглянулся. Полковник Торшин, полковник Милицкий, майор Соколов и полковник Колбанов все лежали в темноте с открытыми глазами. Не было только Блинова. Он, как всегда, уже отправился на пробежку. Лежа в маленькой комнате в Герзель-Ауле, я подумал, а ведь муэдзин красиво поет, и уже привычное, что даже худой мир лучше самой доброй войны. И дальше. Мир без насилия был бы прекрасен и чист, как этот воздух. К сожалению, у насилия есть 2 козыря. Первый, оно решает проблемы. С его помощью можно добиться того, что иначе получить невозможно. Насилие очень-очень эффективно. И второе. В подавляющем большинстве случаев против насилия нет другого средства, кроме него же самого. Мы всегда пытаемся избежать силовых вариантов, но это редко удается. В конце концов, все решает оружие. Точнее, люди с оружием, умеющие его применять, готовые его применять и, наконец, любящие его применять. Да, именно любящие. Такие люди должны быть. Мы такие люди. Римляне, те древние, хорошо разбирались во многих вопросах, но особенно в вопросах войны и мира. И это они говорили. Хочешь мира? Готовься к войне. Мы готовы. Алексей Филатов, Павел Евлахов. Года, километры. Я знаю точно, мне повезло. Жизнь связала меня узлом, с людьми, которые круто сделаны. Сердца горячие, мысли смелые. В любых передрягах мы были рядом. Мы стали командой, мы стали отрядом. И сколько прожито, сколько пройдено. Друзья настоящие, это как родина. Так было, когда-то, под чьим-то прицелом, мы с ними стали единым целым. Что с того, что года наши развеяны ветром? Вместе мы, а значит, нам беда не беда. Вместе мы прожили годы-километры, значит, в сердце моем вы навсегда. Простой не была дорога моя, но будет что рассказать сыновьям о том, как стояли в едином строю, выполняя мужскую работу свою. И пускай мы уже далеко не юны, но по-прежнему мы друг другу нужны. И всегда и везде мы будем стараться сберечь офицерское крепкое братство. Пускай много зим уже позади, мы вместе, а значит, мы победим. И я не хотел бы судьбы иной. Спасибо, друзья, что вы рядом со мной. Что с того, что года наши развеяны ветром? Вместе мы, а значит, нам беда не беда. Вместе мы прожили годы-километры. Значит, в сердце моем вы навсегда.